Как пишет южнокорейская интернет-газета Tongri News, 1 марта у американского посольства в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители 38 южнокорейских гражданских и общественных организаций, в том числе Организация «Люди за мир» и Объединение «Лига за прогресс», выступили против американо-южнокорейских военных учений «Киризол» в Токсуре. Между тем, по сообщениям южнокорейской интернет-газеты Минчок Ильбо, партия «За благополучие» учредила экспедиционную группу мира и 1 марта приступила в США к экспедиционной борьбе против войны за мир. В тот день эта группа начала свою деятельность у Белого дома и провела митинг вместе с американскими антивоенными и миролюбивыми организациями,